8 сентября прилетела в Пхеньян группа посетителей родины студентов Корейского университета при Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с деканом Пак Чуньеном, которая возложила букет цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.